Глава 49. Они шли вдоль длинной глухой стены и внезапно остановились у каких-то ворот. По обеим сторонам стояли сторожевые будки. Носильщики опустили на землю носилки. Вадингтон поспешил к Китти. Она уже успела сойти. Офицер громко стучал в дверь и кричал. Калитка отворилась, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. Прижавшись к стенам, под нависшими краями крыш, завернувшись в свои одеяла, лежали кучами солдаты. Они задержались на минуту. Офицер сказал несколько слов какому-то военному. Это был, по-видимому, дежурный унтер-офицер. И, обернувшись к Вадингтону, что-то сообщил ему. «Он еще жив», — тихо сказал Вадингтон. «Входите осторожно». Они пошли дальше по двору, предшествуемые проводниками с фонарями в руках, поднялись по нескольким ступенькам вверх и, пройдя большие двери, спустились в другой, такой же обширный двор. Свет проникал наружу через рисовую бумагу, и на ней выступали темные вычурные силуэты решеток. Проводники довели их через двор до барака, и офицер постучал в дверь. Ее немедленно отворили, и офицер, бросив взгляд на Китти, отступил. «Войдите», — сказал Вадингтон. Комната была длинная, низкая. В тусклом свете коптящих ламп она казалась зловеще мрачной. Трое или четверо дежурных по лазарету служителей стояли кругом. Против дверей на койке у стены лежал человек, свернувшийся под одеялом. Офицер стоял неподвижно у ног больного. Китти поспешно подошла и нагнулась над койкой. Вальтер лежал с закрытыми глазами. Лицо его было смертельно бледно. Он был совершенно неподвижен. «Вальтер! Вальтер!» — задыхаясь, сказала она. Тело его чуть-чуть шевельнулось, так слабо, как это бывает при дуновении ветерка, которого ощутить нельзя, а только видно, как рябится от него поверхность стоячей воды. «Вальтер, Вальтер, скажи мне хоть одно слово!» Глаза медленно открылись. Казалось, ему было слишком трудно приподнять тяжелые веки. Он ни на кого не смотрел. Глаза уставились в стену в нескольких вершках от его лица. Он заговорил. Голос его был низкий, слабый, слегка насмешливый. «В изрядную кашу я попал», — сказал он. У Китти захватило дыхание. Он больше не издал ни одного звука, не сделал ни одного жеста, только бесстрастные темные глаза. Какие тайны открывались перед ними теперь? Смотрели в упор на выбеленную стену. Растерянная, она обратилась к стоявшим около нее мужчинам. «Неужели ничего сделать нельзя? Не стойте так, делайте что-нибудь!» Она в отчаянии сжала руки. Вадингтон сказал несколько слов офицеру, стоявшему в ногах кровати. «Они все сделали, что возможно. Его лечил полковой врач. Ваш муж передал ему все свои методы лечения, и тот сделал все, что мог бы сделать ваш муж в этом случае. Вы сейчас говорили с доктором?» «Нет, это полковник Ю. Он не отходил от его постели». Китти взглянула на него. Это был невысокий, крепко сложенный человек. Он был одет в мешковатый мундир из хаки. Он смотрел на Вальтера, и Китти заметила, что его глаза полны слез. Это ее поразило. Как мог этот человек с желтым плоским лицом плакать? И зачем? Это раздражало ее. Ужасно, что мы не можем хоть чем-нибудь помочь ему. «Теперь он хоть больше не страдает», — сказал Вадингтон. Она снова нагнулась над мужем. Его мрачные глаза рассеянно смотрели в пространство. Она не знала, видит ли он ими еще. Не могла угадать, слышал ли он то, что она ему говорила. Близко приложив губы к его ушам, она прошептала: «Вальтер, чем мы можем тебе помочь?» Она все надеялась, что должно же существовать какое-нибудь средство, способное удержать угасающую жизнь. Глаза уже привыкли к полумраку, и она увидала, как сильно осунулось его лицо. Она его почти не узнавала. Невероятно, чтобы в несколько часов можно было сделаться другим человеком. Да и на человека он совсем не походил. Перед ее глазами лежала смерть. Ей показалось, что он пытается что-то произнести, и она нагнулась к нему ближе. «Не волнуйтесь, мне досталась жестокая смерть, но теперь мне хорошо». Китти ждала продолжения, но он молчал. Он лежал недвижимо, и эта неподвижность ужасала ее. Им точно уже овладело холодное безмолвие могилы. Кто-то, доктор или фельдшер, подошел к постели и жестом попросил ее отодвинуться. Он нагнулся над умирающим и грязной тряпкой смочил ему губы. Китти поднялась и с отчаянием обратилась к Вадингтону. «Неужели нет надежды?» – прошептала она. Он отрицательно покачал головой. «Как долго он может еще прожить? Кто знает, может быть, час». Китти окинула взглядом полупустую комнату. Глаза ее остановились на крепкой фигуре полковника Ю. «Не могу ли я остаться с ним вдвоем? Хоть ненадолго, на одну минуту?» — спросила она. «Конечно, если вы этого желаете». Вадингтон подошел к полковнику и что-то ему сказал. Полковник поклонился и тихим голосом отдал какой-то приказ. «Мы подождем снаружи, на лестнице. Когда будет нужно, позовите нас», — сказал Вадингтон, и они все вместе вышли из комнаты. Теперь, когда ее сознание усвоило мысль о неизбежности того, что казалось ей невероятным, и она знала, что Вальтер должен умереть, ею всецело овладело стремление снять с его души отравляющее ее бремя злопамятства и облегчить его кончину. Если бы он умер в мире с нею, казалось ей, он добился бы мира с самим собой. Она думала теперь не о себе, а только о нем. «Вальтер, умоляю, прости меня!» Она нагнулась к нему, но избегала касаться, опасаясь, что это будет ему неприятно. «Как я жалею, что подвергла тебя неслыханному оскорблению! Я горько об этом жалею!» Он ничего не отвечал, точно не слышал. Ей пришлось повторить свои слова. Перед ней возник странный образ, будто его душа — порхающая ночная бабочка, и ненависть давит на ее крылья. «Милый!» Тень пробежала по его посиневшему, изможденному лицу. То не было движения, скорее конвульсия. Она никогда так не называла его. Может быть, в его умирающем мозгу промелькнуло смутное, едва уловимое воспоминание, что с этим словом, столь банальным в ее устах, она обращалась только к детям, собакам, автомобилям. Вдруг случилось невероятное. Она стиснула руки, стараясь овладеть собой. Две слезы тихо скатились по его впалым щекам. «Дорогой мой, милый, если ты когда-нибудь любил меня, я знаю, что ты любил, но я была отвратительная, гадкая. Умоляю тебя простить, я не могу доказать свое раскаяние. Пожалей меня, умоляю, прости». Она умолкла, вся трепеща, и ждала его ответа. Она видела, что он делает усилие заговорить, и сердце ее забилось. Губы его зашевелились. Взгляд без сознания был устремлен на белую стену. Она нагнулась к нему, чтобы лучше слышать, но он сказал совершенно отчетливо: «Это была собака, которая умерла». Она окаменела. Ничего не понимая, смотрела на него в недоумении. То, что он сказал, полная бессмыслица. Он бредит. Она не поняла ни одного слова. Невозможно живому человеку быть таким неподвижным. Ей стало страшно. Она не отрывала от него глаз. Его глаза по-прежнему были открыты. Дышит ли он еще? Она не могла разобрать. «Вальтер», — прошептала она. «Вальтер». Она в страхе вскочила и подошла к дверям. «Пожалуйста, идите сюда. Он точно не...» Они вошли. Маленький доктор-китаец подошел к постели. В руках у него был электрический фонарик, которым он осветил глаза Вальтера. Затем он закрыл эти глаза и произнес что-то по-китайски. Вадингтон обнял Китти. Он умер. Китти глубоко вздохнула. Из глаз скатилось несколько слезинок. Она чувствовала себя ошеломленной больше, чем огорченной. Китайцы беспомощно толпились вокруг постели, не зная, что предпринять. Вадингтон молчал. Китайцы тихо заговорили между собой. «Лучше я провожу вас домой в Фанзу», — сказал Вадингтон. «Тело перенесут туда». Китти устало провела по лбу рукой. Она подошла к койке, нагнулась над мертвым и нежно поцеловала его в уста. Она перестала плакать. «Мне совестно, что я задаю вам столько хлопот». Когда она выходила, офицеры отдали честь, и она им поклонилась. Они снова прошли через дворы и подошли к своим носилкам. Вадингтон закурил. Небольшая струйка дыма поплыла в воздухе. Такова жизнь человеческая.